и удалился в ванную. Когда он, распаренный, томный, в чистом белье, вернулся в гостиную, там его ждал собранный и серьезный Роман Казарян. «А Алька где?» — удивился Смирнов. «Спать пошел, как ты велел. Какого штришка тебе не хватает, Саня?» «Поработать тебе придется, Рома». Смирнов расслабленный и грузно рухнул на диван. «Узнай, где сейчас находится один наш старый знакомый». В 7 часов вечера все четверо сидели в гостиной Алика. Сидели, молчали, ждали заключительного слова отставного полковника. «Совет в филях», — не выдержал Виктор. «Только мальчика на печи не достает». «Не достает только печи. Мальчик в наличии». «Ты...» — поправил его Казарян. Речь главнокомандующего была коротка. «Начинаем, пацаны!» У подъезда колесами на тротуаре, чтобы не мешал в узком переулке, был выставлен весь их собственный автотранспорт. Виктор влез в семерку, Смирнов и Казарян влезли в казаряновскую восьмерку, а Алекс сел за руль своей многострадальной Нивы, и 3 автомобиля скатились по крутому переулку вниз на набережную. Семерка и восьмерка ушли вперед к повороту направо у Крымского моста. Нива же, слегка притормозив, отпустила их 200 метров и, соблюдая дистанцию, последовала за ними. «Ну как?» — осведомился через переговорник Смирнов, когда семерка и восьмерка вывернули на Садовое, а Нива была еще у бассейна «Чайка». «Ведут», — взяв свою машинку с сиденья, сообщил в нее Алик. «Верткий такой автомобильчик, по-моему, Ниссан. Я ему в хвост пристроил». «Он один?» — спросил Смирнов. «Ну, вроде один. Правда, себя на задок еще не проверял». «Успеется. Теперь Витя. Нашего американца под путепроводом видел?» Ушедший на семерке вперед, Виктор с энтузиазмом откликнулся. «Хорош зверь, ох, хорош!» Подъезжали к Маяковке. Смирнов вновь взялся за переговорник. «Мы поворачиваем с первой Брестской на вторую, на Фучика, а ты, Алекс, вернешь на Васильевской. Не торопись, колдыбай кое-как. Твой Тухис проверит Витя. Не принципиально, но интересно». Семерка с восьмеркой на Фучика ушли налево, еще раз налево и покатили в обратном направлении. Затем семерка на Гашика свернула и опять поехала по первой Брестской. Виктор видел, как у Васильевской маячила высокая Нива. Помаячила на первой скорости и свернула, наконец. Налево за Нивой никто не пошел. Кавалькада пристроилась у Пекина. Все 4 выбрались из автомобиля и с законным любопытством ждали, как и где припаркуется Ниссан. Ниссан приткнулся у табачного киоска. И тогда 4, удовлетворясь виденным, направилась в ресторан. Сегодня они могли позволить себе противоестественно дорогой ужин. Ужинали вдумчиво, тщательно пережевывая пищу. За такие бабки следовало наслаждаться драгоценной едой. Да и других занятий не было. Алкоголь, как таковой, отсутствовал в их меню. В 10:30 собрались домой. В том же порядке 3 автомобиля по Садовому добрались до Зубовской и развернулись на Кропоткинскую, а с Кропоткинской въехали в переулок, который через Остоженку переходил в их родной. Ниссан скромно следовал за ними. Семерка первая неспешно вкатила в пустынный переулок и вдруг на бешеной скорости рванула вниз, а восьмерка и Нива, идя на параллельных курсах, неожиданно тормознули и, съехавшись нос к носу, образовали баррикаду, наглухо перекрывшую движение.